Теперь осталось только определиться с размером прицепленного к нежити заряда. И тут надо исходить из того, что несмотря на то, что взрыв произойдет внутри существа, тварь эта огромная, очень живучая и наверняка обладающая рядом неплохих защитных умений, поэтому навскидку килограмма тротила тут явно будет маловато. С другой стороны, сотня килограммов просто разорвет ее на кусочки, оставив в земле измазанную кишками воронку, и наверняка повредит системное оружие, оставив меня ни с чем. Поэтому я остановился на 30 килограммах взрывчатки, надежно примотав их к мертвому бегуну и дополнительно снабдив сразу несколькими взрывателями. А раздражителем в данном случае служил ревенант, Он сейчас стоял, держа в лапах небольшую, колючую тварь, пойманную в джунглях, что в больших количествах обитала на деревьях и была размером чуть больше кошки. Основным преимуществом этого создания было то, что она была живая, постоянно дергалась, пыталась вырваться и достаточно громко свистела. Ну, вроде все готово. Мы с Ильей взлетели вверх, так чтобы воронка с червем была у нас как на ладони, но тем не менее чтобы мы находились к ней не ближе 300 метров, тем самым дополнительно обезопасив себя за счет расстояния. Напарница пользовалась в этот раз своей летающей доской, что давало нам гораздо большую свободу в любых маневрах. Опыт с предстоящей охоты мы решили поделить пополам, ну а на навык девушка не претендовала, видимо понимая, что и так большую часть нашего дохода приносит именно моя нежить. Ну что, поехали. Ревенант устремился вперед к опасной воронке и, достигнув ее, начал наматывать круги по ее верхней кромке. Шипастая мелочь в его лапах, как и положено, при этом интенсивно свистела, что даже нам на таком расстоянии было ее прекрасно слышно. Странным было то, что червь никак не реагировал на столь заманчивую с моей точки зрения приманку. Тогда я велел своему юниту спуститься прямо на дно воронки, туда, где по центру возвышалось что-то непонятное, похожее то ли на крупный куст, то ли на небольшое деревце. Насколько я понял, то это своеобразные рецепторы червя, которыми тот и должен определять, подошла ли к нему очередная жертва или нет. В данном же случае они почему-то не реагировали, возможно, считая нежить невкусная мелкую живность, что принес не мертвой, слишком незначительной, чтобы открывать пасть из-за нее. Это, наверное, как человеку наклоняться за упавшей семечкой, можно вроде и съесть, но нагибаться из-за такой мелочи откровенно влом. Впрочем, наглость, терпение и труд все перетрут, и когда мой боец, совсем оборзев, начал трясти странный нарост, земля задрожала и огромная пасть под нежитью разверзлась, показывая тысячи зубов, что находились в глотке монстра. Прямо как в фильме «Дюна», в котором водились похожие червяки. Правда, те постоянно ползали, а этот тип был, видимо, слишком ленивый, чтобы куда-то перемещаться. Внимание! Один из ваших юнитов погиб. И как я и думал, пасть после этого закрываться уже не собиралась. Видимо, червь решил, что если он уже все равно проснулся и раскрыл свой огромный рот, то почему бы ему и не перекусить. Мелкие ветки, листья, насекомые, птицы и прочие животные, влекомые неведомой силой, устремились к огромному рту. Туда же с помощью телекинеза я закинул и свой кинжал. Ведь ему даже не нужно втыкаться в тело червя, достаточно было, чтобы он просто его касался. На нас тоже действовал зов червя. При этом он воздействовал не только с помощью телекинеза, но и ментально. Например, у меня вдруг резко возникло желание скорее подлететь к этой огромной пасти и посмотреть, что же там внутри. При этом казалось, что стоит туда добраться, как я испытаю невероятную радость и блаженство, словно от познания чего-то великого, большого и мудрого. Впрочем, меня таким ментальным посылом уже не возьмешь, и я легко скинул с себя это недолгое наваждение. Мой мертвый бегун с привязанной к спине взрывчаткой тем временем уже достиг воронки и мчался прямо в открытую пасть гигантской твари. Вот только если что-то может пойти не так, то по закону подлости оно обязательно не так и пойдет. В тот момент, когда моя нежить последний раз оттолкнулась от внутренней стенки земляной воронки, чтобы запрыгнуть прямо в раскрытую пасть, червяк резко захлопнул свой рот. И вряд ли этот гад наелся, ведь прошлый раз он засосал в себя в десятки раз больший объем собранной биомассы. Возможно, он как-то почувствовал внутри себя мой кинжал. Хотя вряд ли бы тот его вообще взволновал, ведь сам по себе он не сможет причинить такому монстру хоть какой-то вред. Скорее всего, у червя также имелся аналог умения чувства опасности, и хоть моя бомба была совершенно не магическая, угрозу, исходящую от нее, он все же как-то почувствовал. Тут же нажимаю на кнопку взрывателя. Пока червь каким-либо способом не уничтожил взрывчатку, или просто не откинул ее подальше от себя своим телекинезом. Бабаха, внимание, один из ваших юнитов погиб. Взрывной волной, несмотря на расстояние в 300 метров, меня чуть не скинуло с летающей доски. А над воронкой начал подниматься огромный гриб, состоящий из пыли, дыма и поднятой с земли взвеси из всякого мусора. Я же устремляюсь вперед, к самому основанию этого гриба, не обращая внимания на падающие вокруг палки, куски камней и земли. При моей защите никакой опасности для меня этот мусор не представлял. Сейчас же надо во что бы то ни стало добить червя. Да, взрыв произошел прямо вплотную к его голове, но это совсем не внутри огромного противника, и тварь все еще могла выжить. Поиск жизни. Как и ожидал, гигант, находящийся на дне весьма увеличившейся воронки, опознавался вполне себе живым. Тут же отправляю в полет телекинезом несколько шариков с хорианской взрывчаткой. Бах, бах, бах. Прозвучало друг за другом сразу несколько мощных взрывов. И вот тут я буквально почувствовал на себе внимание этого древнего монстра. А потом меня схватило и потянуло на дно воронки. Телепортация. Вот только что-то явно мешало мне переместиться. Попробовал отодвинуть себя полетом от страшной ямы, используя как упор свою летающую доску, но какой там, схватившая меня сила была слишком велика. И самое главное, червь, кажется, понял, что это именно я являюсь причиной его страдания и не намерен был меня никуда отпускать. На самом дне ямы сквозь полог дыма и пыли мне удалось рассмотреть разбросанные куски плоти монстра. Стоп, если это все, что от него осталось, то что же тогда меня тащит вниз? Пришла в голову странная мысль, и тут нижняя часть ошметков из кусков плоти начала раскрываться, и там все еще продолжалось горло или желудок твари. А ведь и точно, даже если у нашего земного его сородича отрезать половину тела, тот все еще может выжить, нарастив со временем оставшуюся часть. Так чем этот червяк хуже? Подумаешь, голову ему оторвало, у него еще вон какая немаленькая часть тела осталась. Правда, в этой части желудка внутри уже не было тысяч острейших зубов. Тут стенки изнутри были словно покрыты гладкими отполированными камнями, отвечающими за окончательное пережевывание ранее разорванной пищи. Прошла еще секунда, и меня утянуло в эту самую кишку, а потом эти каменные стенки желудка сомкнулись. Кому-то может показаться, что я сразу после этого умер. А вот как бы не так, уже поняв, что мне так и не вырваться, я дополнительно активировал сразу два своих козырных защитных умения. Неуязвимое тело, значок защиты авторского права, и абсолютная защита хафта, значок защиты авторского права. Да, червь пытался перемолоть меня своими внутренностями, да еще среди трущихся вперед и назад плит вытекала какая-то кислота, начавшая растворять мою одежду. Вот только сам я, несмотря на то, что совершенно не мог пошевелиться, и создавалось впечатление, что по мне ерзает целый товарный состав, оставался целый невредим. Снаружи Алия пытается бить по ошметкам оставшимся от головы червя огненным лучом, но насколько могу понять из ее нервных мысленных выкриков, после того как она начала жечь, червь просто сжался, окончательно уйдя под землю, и теперь она буквально ничем не могла мне помочь. Я же хоть и остаюсь пока цел, знаю, что обороне битву не выиграть, а сранговые защитные умения с огромной скоростью поглощают мою ману и прану. Последней мне и вовсе хватит всего на пару десятков секунд, не больше. Да и здесь совершенно было нечем дышать, и я банально начинаю задыхаться. И сейчас мне нужно было срочно что-то с этим делать. Достаю из хранилища еще два шарика с хорианскими гранатами, вот только я настолько сдавлен, что не только куда-то их от себя откинуть, но и просто пошевелиться не могу. Поэтому мне приходит в голову совершенно идиотская идея взорвать их прямо у себя в руке, что я сразу и делаю. После этого следует невероятно мощная вспышка, тряска и грохот. Меня ослепляет, несколько раз подбрасывает и вращает под разными углами, после чего я, кажется, даже на секунду отключился. Когда очнулся, свободы внутри твари явно добавилось, и хоть тут из-за полной темноты, гари, слизи и дыма ничего не было видно, даже с моим ночным зрением. Было понятно, что немалую часть желудка я ему разворотил, и как ни странно, хоть рука, в которой я держал гранаты при взрыве, у меня сейчас невероятно сильно болит, саму конечность мне не оторвало, и она все еще оставалась при мне. Вот это я понимаю, у меня защита, ну а регенерация быстро исправит все остальные действия. Сейчас же самое время использовать последнее из изученных умений. Сила Бога, значок защиты авторского права. Мана устремилась наружу, образуя вокруг меня невероятно сложный каркас из энергии. Если сравнивать его с нашими понятиями, то отдаленно это было похоже на космическую экзоброню из фантастических фильмов, которая в сотни раз усиливает каждое твое движение. Только мой каркас был достаточно тонким, полупрозрачным и ненамного выступал за пределы моего тела, что даже создавалось впечатление, что это моя собственная сила, а не какая-то дополнительная надстройка. Резко вытянув руку вперед, я практически вбил внутрь червя одну из пластин, что служили для перетирания пищи внутри его желудка. Потом спокойно схватился за ее край и легко выдрал ее из стенки кишечника. Да сами пластины для меня оставались все еще твердыми, хотя я и чувствовал, что, как следует ударив, могу разбить любую из них. А вот плоть червя с моей невиданной мощью, казалось, будто сгустком сахарной ваты, и я легко мог рвать ее прямо голыми руками. Тогда начал рвать и ломать все вокруг себя, но быстро понял, что мои руки слишком короткие и я наношу недостаточно повреждений, чтобы успеть покончить с тварью до конца действия навыка. Выхватив свои сранговые клинки, начал кромсать все вокруг себя с гораздо большей эффективностью. Но тут выплыл новый нюанс. Плиты, покрывавшие внутреннюю часть кишечника червя, были слишком прочные и твердые. И если голыми руками, усиленными магической надстройкой, я их легко выламывал, оружие, несмотря на всю его прочность, легко могло сломаться об них. Я и так-то опасался за его прочность, так как силы во мне было немерено, и, как это ни странно, сталь в данном случае была моим самым-самым слабым местом. Ускорение. Чувствуя, что червь умирать все еще не торопится, а в горле начинает жечь от нехватки кислорода, активирую свой последний козырь. Все замедляются, и мне становится проще и быстрее кромсать своего пленителя. А ведь стоит учитывать, что противник тоже просто так не стоял, ожидая, пока я его прикончу. Ведь все это время стенки его желудка лихорадочно сокращались, а поскольку у него внутри не было какой-то жесткой опоры, на которой я бы мог стоять, то я совершал внутри зверя просто невообразимые кульбиты. И не будь у меня столь высоких параметров, меня бы уже давно стошнило, так как понять в мешанине из нервно сокращающихся лоскутов кишечника, из склизкой кислоты, где вверх, а где низ, было совершенно невозможно. Да сдохни ты уже, наконец. Из последних сил попробовал выкрикнуть я: «Духовный заряд, духовный заряд, духовный заряд». В каждый удар я старался вкладывать максимум разрушающей противника духовной энергии, когда уже думал, что у меня так ничего и не выйдет, и мне надо срочно сбегать. Через оружие, воткнутое в червя, наконец хлынул поток жизненной силы твари. Глава 16. Дорогой древних. Что ни говори, а я теперь начинал понимать обезьян, почему они предпочли соседствовать с червем, а не пытаться его убить. Уничтожить его оказалось настолько сложно, что будь у меня возможность повторить этот день, я бы точно отказался бы от подобной затеи. Да и эта битва настолько вымотала меня, что делать больше совершенно ничего не хотелось. И даже более того, при вспоминании о том, как меня кидало и вертело внутри желудка твари, начинало даже немного подташнивать. И это несмотря на то, что я уже дважды использовал на себе дар дочери Изура. Видимо, это уже что-то чисто психологическое. Блин, не хватало еще себе новую фобию после этого заработать. Впрочем, и полученный с монстра приз оказался весьма ценным. Телекинез С1-1. Дар, позволяющий воздействовать на предметы силой мысли, требует наличия мистической энергии. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета. Как сказала Алия, увидевшая выпавшую мне карту, сранговый дар – это настоящее сокровище. И для многих желание довести свой дар до этого ранга является смыслом всей жизни, или даже, можно сказать, путем, которым сотни, а то и тысячи лет движется определенное существо. И даже так мало у кого получается этого достичь. Не менее интересными были и сообщения от системы, что я получил при убийстве. Внимание! Вы получили 6720 ОС, 4016880, 13187, 25000. Внимание! Вы получаете 45 уровень, 3136900. Внимание! Вы получаете 46 уровень, 2236920. Внимание! Вы получаете 47 уровень, 1316940. Внимание! Вы получаете 48 уровень, 376960. Внимание! Вы получаете божественную силу плюс 4, 102. Внимание! Ваш клинок обогрился древней кровью. Внимание! Вы уничтожили существо, стоящее намного выше вас в своем развитии. Известность плюс 1, 73. Внимание! Вы получили достижение. Убийца реликтовых червей. Реликтовые черви, находящиеся в одном мире с вами, могут почувствовать носителя достижения и попытаться прийти за вами. Внимание! Черви не смогут обнаружить вас из-за свойства вашего достижения «Легендарный герой», «Абсолютная защита от сканирования». Хотите отключить для них это ваше свойство? Да нет, вот уж спасибо, но я как-нибудь обойдусь без того, чтобы черви могли меня выследить. А ведь какие, оказывается, мстительные твари. Еще одна причина в копилку того, почему их так никто и не трогал. Стоило мне отказаться, как перед глазами выплыла следующая надпись. Внимание! Ваша божественная сила достигла 100. Вы получаете создание малого домена, значок защиты авторского права. Вы получаете право расширить личную комнату до владения, где ваша власть будет значительно увеличена. Стоимость 1000 ОС. А еще я ранее получил возможность воровать часть божественной силы убитого существа, даже без своего кинжала. И как вижу, судя по полученной божественной силе, червяк этот был совсем непростой, а еще сильно удивило количество опыта, которое я за него получил. Ведь по формуле количество опыта зависело от ранга существа, его природных пределов, уровня и, естественно, от процента поглощения твоего оружия. Так вот, если учесть, что ранг у червя S, а уровень 24, то получается, что его первый природный предел был в районе 100. Просто охренеть. И ведь это еще был малый червь. Что же тогда там с характеристиками у больших представителей его вида? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну а что касается возможности создания малого домена, то он и так уже у меня был. Просто, как видим, получить его можно разными способами. Впрочем, я обязательно воспользуюсь и этой возможностью. Вдруг после активации у моего домена появятся еще какие-нибудь дополнительные функции. Тем более, что цена в 1000 ОС для меня теперь совсем небольшая. Далее я, как и было обещано, заполнил 2 накопителя звезда опытом и передал их девушке, а также поручил слушаться ее одному из чемпионов. 0960, 10563, 25000, 10000, 10000. Это была ее доля опыта с червяка. После этого напарница отправилась на охоту, я же, накрывшись защитным куполом, сначала изучил карту телекинез, значок защиты авторского права, а потом, напитав опытом карту, что откопировала мне напарница, и огненный луч, значок защиты авторского права, в результате чего потратил все ОС, запасенные в кубе. Ну а после этого начал раскопки, в том месте, где когда-то обитал червь. И дело было даже не в том, что у него под задницей могли храниться какие-либо сокровища. Хотя и это я тоже на всякий случай проверил. В данном случае мне нужен был его кристалл маны, образовывающийся после смерти у всех магических существ. А делал я это потому, что червь обладал божественной силой, и поскольку сама по себе эта сила после смерти существа не конденсируется в кристалл, она может осесть в том виде мистической энергии, которой обладало существо при жизни. Или другими словами, в этом кристалле будет сконцентрирована не только мана, но и божественная сила. И кто знает, вдруг впитав в себя энергию из него, я дополнительно подниму себе и божественный параметр. И кстати, достать его у меня получилось достаточно быстро. А все благодаря детальному сканированию и призрачности. Великий кристалл маны, 112 456 единиц. Качество превосходное. Нормально, вполне возможно, что если еще как следует поискать, то я в монстре и кристаллы других мистических энергий найду. Впрочем, планы эти мои были нарушены возвращением Алии. «Кречет, я чувствую нарастающую опасность», – обеспокоенно высказала она мне. «Ясно, к черту тогда раскопки, уходим». Игнорировать предчувствие напарницы я не стал, сразу создав портал к одному из своих ранее оставленных якорей, расположенного за несколько десятков километров от этого места. Опасность ослабла, но не ушла совсем, тут же поведала девушка. Притом, от чего именно она исходит, она не знала, хотя основных вариантов тут было всего 2. Это или обезьяны, которых по периметру зоны обнаружения ментального разведчика последнее время действительно мелькало достаточно много, или другие черви, что решили посмотреть, кто там убил одного из их собратьев. Были, конечно, еще варианты с неизвестным существом, смявшим нашу пространственную каверну, а также это могла быть еще какая-нибудь группа насекомых, что раньше соседствовало с многоножками. Но так можно было гадать уже до бесконечности. Ну, что ж, мы все равно хотели отправиться отсюда к таинственному артефактору, что сможет из клешней жука сделать полноценное оружие. Правда, уровень у нас все еще низковат, но нельзя вечно ждать наилучшие возможности, иначе так всю жизнь проведешь, так ничего и не сделав. Для того, чтобы попасть к артефактору, мне нужно было принять и выполнить одну из системных миссий, и когда бы я ее закрыл, Алия у врат выхода из личной комнаты ввела бы координаты нужного нам мира. Так что самое время воспользоваться возможностью одного из своих умений. Поиск миссии. Несколько секунд ничего не происходило, после чего система дала о себе знать. Внимание! Происходит соединение с сервером. Подождите. После чего вывела мне целый список возможных миссий. 1. Разведка. 2. Уменьшение популяции. 3. Захват. 4. Охота. 5. Дипломатия. 6. Битва. 7. Выживание. 12. Дорогой древних. Очень, должен сказать, необычный список. Это тебе не в закрытом мире древнего города, миссию получать, где и вариантов выбора не было, да и ждал я ее тогда, не один день. Что касается приведенных пунктов, то ни дипломатия, ни охота или тем более захват меня не прельстили. Уж больно большой был шанс такую миссию запороть. Самым простым тут казалась обычная разведка. Вот только был еще один необычный пункт, буквально притягивающий мое внимание. Интересно, а можно тут посмотреть более подробное описание, не выбирая этот вариант окончательно. Сосредотачиваюсь на нем. Внимание! Права доступа подтверждены. Познавший силу ИЛЛ, дорогой древних, задание, переместиться в зал размышлений, пробыть там 3 дня, наказание, нет, награда, увеличение уровня сродства имеющегося у игрока, минимальные ограничения к заданию, божественная сила 100, а во, не нужно никого убивать, посидел немного в некоем зале размышления и тебе за это еще и уровень сродства поднять помогут, и получить это халявное задание могут только те, у кого божественная сила перевалила за 100. Прикольно. Это что, социальные лифты для прогрессивной молодежи? Видит, что игрок ты уже вполне преуспевший, так почему бы тебе не помочь еще сильнее стать? Может быть, тут и курсы вроде «Как стать богом» есть. Впрочем, это я так кривляюсь, ведь лучшего задания мне больше никто не предложит. Поэтому, пересказав вкратце напарнице суть нового задания, прячу ее и всю свою нежить в хранилище, после чего принимаю его. Секунда дезориентации, я уже в своем маленьком домене, а перед глазами новый таймер. Внимание, вы будете перенесены через 9, 8, 7. Не шибко они времени на подготовку дают, хотя у меня и так все с собой. А еще странно, что сейчас мне даже в портал шагать никуда не надо. Поэтому просто стою и жду конца отсчета. Как только последняя секунда истекла, на мгновение мир мигнул, и я обнаружил себя на каком-то странном туманном каменном плато. Внимание! Время ускорено в 1000 раз. Весьма неожиданная надпись. Слышал, что боги тоже могут замедлять или ускорять время в своих доменах. Неужели я сейчас в одном из них? А еще очень странным было то, что стоял совершенно голый. Ни системной одежды, ни артефактов со мной не наблюдалось. Весьма неприятно. Впрочем, на этот случай у меня есть пространственная складка. Внимание! Умения, связанные с пространственными хранилищами, заблокированы. Ну, точно какой-нибудь божественный домен. Только в них вроде можно подобные фокусы устраивать. Хотя место это обитаемым совсем не казалось. И это хорошо, хоть мое тело сейчас и венец совершенства, сверкать некоторыми его частями перед незнакомыми сущностями мне бы не хотелось. Уселся на один из камней, осмысливая свое положение. Как видим, дела мои не так уж и плохи. Окружающая температура достаточно комфортная. Примерно градусов 30. Убивать меня никто не бежит. Да и встречать тоже, я смотрю, меня не торопится. Такое ощущение, что если тут и есть местные обитатели, то им на меня совершенно плевать. Значит, это и есть некий зал размышлений. Что ж, место для размышления и правда неплохое. Тепло, спокойно и нет никаких отвлекающих факторов. Ну, ничего страшного, посижу, поразмышляю 3 дня, как написано в задании, и направлюсь домой. И тут меня прошибло липким потом осознание той задницы, в которую я попал. У меня нет еды, у меня нет воды, а время здесь ускорено в 1000 раз. А это значит, что чтобы выйти отсюда, нужно будет сидеть здесь не 3 дня, а 3000 дней, ведь отсчет миссии ведется по времени внешнего мира. Ёптво, буквально застонал я. Мне предстояло провести в этом месте больше 8 лет, и выхода, как именно это сделать, я для себя не видел. Глава 17. Зал размышлений. Первым делом заставил себя сесть и немного успокоиться. По идее, система не должна давать совсем уж нереализуемых заданий. Хотя чего там говорить, умею я создавать еду и воду прямо из маны, так это задание наверняка было бы для меня просто сказкой. Фон магической, а точнее даже сказать божественной энергии, разлитой прямо в воздухе, был в этом месте просто запредельный. А из божественной энергии можно получить любую из мистических сил. Поэтому кто бы сюда ни попал, обладатель маны, праны, ци или какой-нибудь чакры, он всегда с легкостью сможет получить ее прямо из воздуха. При достижении божественной силы отметки в 75 единиц, все существа получают бессмертие. Здесь же порог вхождения и вовсе был на сотне, а значит, на возрасте того, кто сюда попадет, это никак не отразится. Так что для хорошо подготовленного игрока это задание должно было бы стать просто отличной тренировкой, способной только дополнительно его усилить, а не смертельной ловушкой, как в моем случае. Стоп, я же из технического мира, и пусть навыков получить еду и воду из маны у меня нет, зато есть весьма неплохое образование, что ни говори, а учили нас на совесть, так как учителя были еще советской школы. Подошел к достаточно крупной каменной глыбе, заморозка участка местности, не жалея маны, быстро охладил участок пространства вместе с плитой до минусовой температуры. При этом на поверхности камня начала образовываться наледь. Молекулы воды, содержащиеся в воздухе, соприкасаясь с ледяным камнем, практически сразу теряли свою кинетическую энергию, меняя свое агрегатное состояние и превращаясь в наросты из инея. И когда этого инея образовался уже довольно приличный слой, я изменил свою тактику. Нагрев предмета, иней сразу начал таять, покрывая валун капельками воды. Телекинезом собрал все эти капельки, пока они не начали высыхать. В итоге в воздухе у меня сейчас завис шарик из воды размером с небольшой помидор. Поднес его ко рту и аккуратненько всосал в себя. Нормальная, чистая вода. Так, от жажды я, пожалуй, уже не помру. Вполне неплохо. Кстати, сам не заметил, как просто, буквально на интуитивном уровне я сейчас обращаюсь с телекинезом, как будто всю жизнь этим занимался. Или как будто это еще одна моя рука. При этом я могу выполнять им как мельчайшие операции, например, поднять в воздух сотни песчинок и начать каждую из них вращать, образуя из них своеобразные картинки и узоры, так и воздействовать и на крупные объекты. Допустим, поднять в воздух себя или вон тот небольшой валун весом под 200 кг. Притом я каким-то образом, даже еще не начиная воздействия, чувствовал, что это мне вполне по силам, с ранговый дар это просто нечто. Так, ладно, не буду отвлекаться. А что у нас тут с едой? Поиск жизни. Вот только умение не выявило ни одной жизненной отметки, пусть даже и микроскопической. Кажется, это место было буквально стерильно чисто. Это уже очень плохо. Будь здесь хотя бы какие-нибудь червяки или насекомые, я бы мог есть хотя бы их. И мой иммунитет с этим, пожалуй, неплохо бы справился. Здесь же, кроме огромных валунов и песка, я так понимаю, больше ничего и нет. Раскрыл описание единственного навыка, который смог бы мне помочь. Сверхглубокая медитация. Е. Обладатель способен 50-кратно замедлять свои жизненные процессы. При сверхглубокой медитации происходит усиленное преобразование и развитие ваших энергетических каналов. При нахождении в этом состоянии более месяца появляется значительная вероятность того, что вы самостоятельно не сможете покинуть это состояние. При нахождении в состоянии глубокой медитации более 10 лет наступает смерть носителя. Возможность установить механизм вывода организма из медитации по таймеру. Получается, чтобы иметь шанс проснуться, надо впадать в нее не более чем на месяц. Однако я помню свое состояние после пробуждения. Чувствуешь себя полностью разбитым. Руки и ноги практически не слушаются, во рту сушняк и очень хочется есть, ведь это состояние не останавливает полностью твой метаболизм, а лишь сильно замедляет его. Допустим, раз 5 или 6 я могу впасть в нее, но на 7-й раз уже просто не проснусь, так как у организма просто закончатся ресурсы на пробуждение. Это как с медведями, которые недостаточно жирка сумели набрать перед зимой. Они просто не просыпаются после спячки. Да еще и опыта, чтобы улучшить это умение, не хватает. Ведь все мои артефакты остались в личной комнате и накопители опыта исключением в этом случае не стали. Неужели шансов все-таки никаких? Первым делом решил обследовать свою новую тюрьму. А именно так я к ней сейчас и относился. Запрыгнув на летающую доску, для начала совершил облет этого места по кругу. При этом границы, как и в случае пространственной каверны, тут были ограничены неким туманом, который буквально выталкивал тебя из себя, как только ты достигал определенной границы, и от которого буквально сквозило пространственной магией. Это я на своем уровне сродства с пространством уже прекрасно чувствовал. Для начала облетел всю территорию по кругу. Размер ее оказался совсем небольшой, чуть меньше километра в диаметре. После чего начал потихоньку исследовать внутреннее пространство этого круга. Каменные, глыбы, громоздящиеся под разными углами, но в основном они были округлой формы. Так бывает, когда дожди и ветер тысячелетиями обтачивают и вымывают их силуэт. С одной стороны, это было немного странно, ведь в этом месте дождей и ветров, я так думаю, не бывает. С другой, неведомый создатель вряд ли запаривался над созданием каждого камня, скорее всего, он просто взял и переместил сюда кусочек понравившегося ему мира. Только вот, если не считать немного разных очертаний скал, то ничего нового и интересного мне не попалось. В том числе тут не было и тел моих менее удачливых предшественников. Вот сроду не поверю, что все спокойно выполняли это задание. Хотя, может, к тому моменту, как игрок достигает сотни в божественной силе, он обладает таким впечатляющим набором различных навыков, что просидеть 3000 дней в этом месте для них не будет особой проблемой. Но самое интересное, как оказалось, ждало меня в самом центре этого домена. Достаточно крупная плита из синеватого металла, при приближении к которой система порадовала своими сообщениями. Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. Внимание! Вам доступен терминал. Внимание! Хозяин этого места наложил комиссию на услуги терминала в пунктах сдать добычу и обмен в количестве 99%. Очков заслуг – 0. Разгоревшаяся была во мне радость от новой находки тут же погасла. Комиссия хозяина этого места 99%. Это вообще что? Восклицательные и вопросительные знаки. Это вообще как? Восклицательные и вопросительные знаки. Да, наши жадные банкиры по сравнению с этим засранцем просто нервно курят в сторонке. Вот уж кто совесть совсем потерял и решил совершенно не мелочиться. Ладно, попробую успокоиться и разобраться с тем, что же мне вообще досталось. Выберите интересующий вас раздел. Снаряжение и оружие системы, услуги, навыки, сдать добычу, обменный пункт, настройки безопасной зоны. Меню было немного похоже на то, что было у моей великой филактерии, когда в ее разделах открылся системный магазин. Вот только вместо ОС, здесь принимали некие неведомые мне очки заслуг. Тут же нашел пункт обмена, в котором к моему глубокому облегчению числилось то, что я все-таки мог обменять кристаллы мистических энергий. Да, у меня с собой абсолютно ничего не было, но учитывая местный невероятно плотный магический фон, можно было создавать эти самые кристаллы в больших количествах. Тут же обнаружил, что кристаллы в 1000 единиц маны или, скажем, ци, можно будет обменять в терминале на одно очко заслуг. Стоп, с учетом комиссии местного бога мне придется сдать кристаллов на 100 тысяч единиц маны, чтобы заработать это одно очко заслуг. Вот же жадный урод, тот, кто это все здесь придумал. Немного покопался в местном меню и выяснил, что очки заслуг, используемые терминалом, являлись своего рода аналогом системных очков, но было одно значительное отличие. Их не ограничивала граница уровня. И, теоретически, имелась возможность изучить недоступные ранее высокоранговые навыки. Неплохо. Еще на них можно было купить всевозможное системное оружие. Не удержался и быстренько заглянул и на эту страницу. Внимание! Выберите ранг оружия. F. Стоимость. 25 ОС. Доступно. Не ограничено. E. Стоимость. 100 ОС. Доступно. Очень много. D. Стоимость. 500 ОС. Количество. 0. C. Стоимость. 10000 ОС. Количество. 0. B. Стоимость. 10000 ОС. Количество. 7483. А. Стоимость. 10000 ОС. Количество. 2. S. Стоимость. 10000 ОС. Количество. 1. Очень странно, что оружие D из рангов в терминале оказалось кем-то выкуплено, а оружие выше рангом было только в ограниченном количестве. И самое главное, если за эти очки заслуг можно купить даже божественное оружие, то они становятся просто невероятно ценны, даже для богов. И тут я не говорю про оружие S ранга, о котором я, если честно, вообще никогда даже не слышал. А судя по стоимости, мощь его была настолько велика, что могла сравниться с какой-нибудь перчаткой бесконечности в одной из киношных фантастических вселенных. Впрочем, с такой комиссией, которую назначил местный хозяин, мне никогда даже на совершенно ненужное мне оружие F-ранга не накопить, чего уж мечтать о чем-то большем. Не удивлюсь, если именно эта сущность, что здесь заведует, и выкупила немалую часть оружия в E-рангов. Уж больно его тут маловато осталось. Впрочем, оружие мне тут и не нужно, и самое главное, если я на него когда-нибудь и накоплю, не факт, что у меня получится перенестись вместе с ним обратно. Ведь я просто уверен, что сколько бы я тут и чего не купил, назад в личную комнату меня перенесут опять с голым задом, оставив все тяжело нажитое здесь. А вот высокоуровневые навыки — другое дело. Впрочем, с такими ценами и о них остается только мечтать. Мне же надо найти что-то более приземленное, то, что поможет мне выжить здесь и сейчас, и вскоре я это нашел. В терминале можно было купить пищевую пилюлю за 5 очков заслуг. Ну а с этими пилюлями я уже сталкивался, у меня даже было несколько таких в оставшемся в моей личной комнате, пространственном хранилище. Они были совершенно безвкусны, но содержали нужные для жизни вещества и микроэлементы, а также имели малый объем и вес. Вот только получается, чтобы получить одну пищевую пилюлю, мне надо будет сдать кристаллов на 500 тысяч единиц. Не слабо. И раньше бы я, увидев эту цену, наверное, бы даже опустил руки. Но учитывая невероятно плотный местный магический фон и мое развитие мистических параметров, я думаю, что смогу накопить такое количество кристаллов примерно дня за 3 или чуть больше. И вроде бы я опять не укладываюсь, ведь одной пилюли должно хватать только на то, чтобы чувствовать себя сытым 12 часов. Вот только тут уже мне может помочь умение сверхглубокая медитация. Ну вот, уже неплохой план, с которым вполне можно работать. Глава 18. Первые эксперименты. Предварительно вдоволь напившись воды, я впервые решил погрузиться в этом странном домене в сверхглубокую медитацию. Делать это в подобном, незнакомом месте было, если честно, немного сыкотно. Вдруг из тумана окружающего это место возьми и вылези что-нибудь этакое, страшное. И то, что шансов на это очень мало, не говорило о том, что это в принципе невозможно. Вон случай с пространственной каверной тому прямое подтверждение. И все же, как смог, я подстраховался. С помощью детального сканирования нашел среди валунов небольшую полость и, используя призрачность, переместился в нее. После этого с помощью рук, телекинеза и какой-то там матери, выгреб себе в песке на дне этой полости небольшую и достаточно удобную лежанку. Потом вновь переместился на поверхность и потратил какое-то время, создавая там припасы с водой, для того, чтобы, скажем так, напиться про запас перед спячкой. Кстати, один из шариков воды в призрачном состоянии даже получилось протащить с собою в свое новое убежище. Тут мне, кстати, пригодился еще один из навыков, которые я уже считал для себя слегка устаревшими. По крайней мере, вряд ли бы я в ближайшее время решился использовать его где-то в бою. Этим умением были когтиманы. С их помощью я всего минут за 20 выточил себе в одном из валунов внутри убежища что-то вроде небольшого каменного стаканчика, в который залил свой драгоценный запас влаги. Притом стаканчик этот даже закрывался небольшой крышечкой, сделанной мной, естественно, также из камня. И кстати, если так и дальше пойдет, то за неимением других подручных материалов я вскоре могу превратиться в отличного скульптора, камнетеса. Вот же, как выяснилось, понятия не имею, как называются мастера по работе с камнем, да и фиг с ним. Главное, я сам себя понял, а больше никто другой о подобных моих мыслях и недочетах в образовании, слава богу, и не знает. В общем, место было неплохо приготовлено, ну и добраться до меня здесь не всякая тварь, если что сумеет, что не говори, а над головой почти 7 метров скалы. Правда, из логова шла довольно широкая трещина, выходящая прямо на поверхность. И если неведомая тварь будет обладать хорошим обонянием, она сможет меня унюхать. Но с другой стороны, эта щель служила своеобразной вентиляцией, которая убежищу так и так необходима. Да и если сюда кто-то и заявится, скорее всего, этот персонаж так и так сможет меня найти, ведь наверняка, чтобы пробиться в этот домен, необходимо обладать недюжинной силой. Так что все эти мои предосторожности скорее только для того, чтобы самого себя немного успокоить. Ложусь на свою лежанку, активирую энергетическую воронку, притягивая к себе со всей округи разлитую в воздухе божественную энергию и начиная создавать первые кристаллы ци. И да, я решил в основном создавать именно эти кристаллы, предварительно еще и переключив выработку своей божественной силы на эту энергию. Почему именно ее? Да тут все просто. Она банально у меня самая прокачанная, и шансов создать с ней как можно больше кристаллов будет гораздо выше. Впрочем, кристаллы маны я тоже время от времени создавал, скидывая лишние запасы магической энергии на полезное дело. А теперь плавно начинаем входить в некое состояние транса, в котором создание кристаллов становится делом чисто рефлекторным, не требующим для этого дополнительного мысленного контроля. Ну, кажется, все неплохо получается. Сверхглубокая медитация. Вернулся я в обычный мир не в самом лучшем состоянии. Так и хотелось продолжать находиться в этом сладостном забытии, где тебя абсолютно ничего не волнует. Впрочем, противный таймер достаточно быстро вытянул меня из этой блаженной неги. И ведь это я поставил таймер всего на 2 недели своего субъективного времени. В голове стояла противная пустота, в горле сушняк, и еще ужасно хотелось есть. А еще было как-то неудобно. Создавалось впечатление, что я был сверху придавлен чем-то достаточно прохладным и колючим. Так, стоп, в голову резко вернулись все воспоминания с осознанием того, где я сейчас нахожусь. Светлячок, небольшой шарик взлетел в воздух, освещая мое маленькое убежище. Сверху на мне лежали целые горы небольших кристаллов, а в районе живота образовались даже целые друзы, красиво переливающиеся при попадании на них света от светляка. В основном они состояли из наростов духовных камней с вкраплениями камней маны, делающих общую картину еще более красивой. Я прям как дракон из сказок. Правда, те ложились спать, закапываясь в золото, а я в данном случае, получается, закопался в кристаллы. Поднялся, сваливая с себя продукты своего труда, после чего телекинезом поднимаю из каменного стаканчика заранее заготовленную воду. Ее, кстати, оказалось в 3 раза меньше, чем я заготавливал. Видимо, моя крышечка из камня была недостаточно плотной, и часть ее испарилась. Да, и вкус у находящейся там жидкости был явно хуже, чем у только что конденсированной. Впрочем, чтобы сделать пару глотков и немного уменьшить мой сушняк, этого хватило. Ну а дальше я занимался перетаскиванием целой горы кристаллов к системному терминалу. Всего мне удалось создать камней манейцы на 1 827 000 единиц. И это всего за 2 недели пребывания в сверхглубокой медитации. А мой баланс пополнился 18 очками ОС. Тут же на 15 очков заказываю себе 3 пищевые пилюли, которые буквально материализуются на поверхности артефакта. 2 из них тут же закидываю себе в рот, 3-ю же пока оставляю. Съем ее, перед тем как решу ложиться в новую спячку. А еще душу приятно грели следующие системные сообщения. Внимание! Вы естественным образом повысили свою духовную энергию. +2, 169. Внимание! Вы естественным образом повысили свою мудрость. +1, 106. Ведь только тут я осознал, что с этим заданием я получил не только трудности, но и великолепные возможности по прокачке. Да, хозяин этого домена нещадно грабил попадающих сюда игроков, забирая 99% заработанных ими очков заслуг, но должен признать, что и сам он неплохо вложился в это место, с таким мощнейшим фоном из божественной энергии. Да и ускорить в нем время сразу в 1000 раз тоже наверняка было непросто. И если слабые игроки от этого задания непременно погибнут, то сильные станут после него еще только сильнее. И я в данном случае причислял себя именно к последним. Ну что ж, значит, впереди меня ждут довольно насыщенные 8 лет. Глава 19. Культиватор. Все следующее время сложилось для меня в один калейдоскоп из моментов бодрствования и контролируемого сна. И все это время я скидывал свою свободную энергию на образование кристаллов. Примерно через 6 спячек я накопил на первую свою в этом мире вещь. И это была обычная фляга новичка, за которую мне пришлось выложить целых 15 очков заслуг. Мелочи или даже почти мусор, для меня во внешнем мире. Здесь же это был предмет просто невероятной роскоши. Иметь возможность, проснувшись, выпить чистой прохладной воды, была для меня просто бесценна. Также у меня потихоньку начали накапливаться пищевые пилюли. Чисто на тот случай, если с терминалом вдруг что-то внезапно случится, и он перестанет работать. Специально для хранения этих пилюль я даже сам себе что-то вроде ларца вырезал. Этот предмет состоял из нижней и верхней каменных коробов, достаточно плотно примыкающих друг к другу, и хранил все мои сокровища. Впрочем, вкладывать все свои сбережения в пилюли я тоже не стал. Кто его знает, как они хранятся при комнатной температуре, а учитывая, что я сейчас просыпался раз в 3 недели, то времени между приемами пищи проходило немало, и я опасался, как бы они не испортились. Помимо этого начал потихоньку перекидывать свои характеристики из боевой формы в основное тело, добив свои показатели до 15. Сила 15, плюс 12 боевая форма, ловкость 15, плюс 12 боевая форма, выносливость 15, плюс 12 боевая форма. Повышать эти характеристики было весьма болезненно, поэтому я улучшал основное тело, вкладывая туда не более одного очка за раз, используя при этом умение не знающей боли. К следующему моему пробуждению откат умения проходил, и я имел возможность вновь поднять очередной из своих параметров. Восприятие 25, плюс 8 боевая форма. В восприятии же я и вовсе достиг планки в 25 очков, получив за это положенный бонус. Поздравляем, ваш параметр восприятия достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Качественная трансформация органов чувств. Е1-1 пассивная, по умолчанию, увеличивает эффективность каждой единицы восприятия, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Магическая трансформация органов чувств. Е+1-1 пассивная, альтернативная, увеличивает эффективность каждой единицы восприятия, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования. Сильный магический дар. Духовная трансформация органов чувств. Е+1-1 пассивная, альтернативная, увеличивает эффективность каждой единицы восприятия, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования. Духовное ядро. И вот на этом выборе я слегка подвис. Впрочем, насколько я понимаю, судя по плюсу в ранге улучшения, последние два пункта немного превосходят первый, вот только различаются между собой усиливающие их энергией. В итоге решил выбрать духовную трансформацию, хотя бы из-за того, что не уверен, что смогу хоть когда-нибудь прокачать свой магический дар до того же уровня. Не забыл я про 8 очков параметров, доставшихся мне после убийства реликтового червя. 5 из них я вложил в интуицию, упершись в этом параметре в очередной барьер. Интуиция плюс 5, 30. А последние 3 очка закинул в боевую форму к ловкости. Ловкость 15, плюс 15 боевая форма. Таким образом, при ее активации моя ловкость будет равна 30. Просто невероятно. Со временем замедлился и мой прогресс в прокачке, идущей от сверхглубокой медитации. И если поначалу я за одну спячку прибавлял себе сразу 2 очка параметров в духовной энергии, со временем он упал сначала до 1, а потом снизился и еще ниже. Так что, периодически просыпаясь, я даже не видел ни одного сообщения о том, что я там что-то естественным образом улучшил. И все-таки, спустя примерно 3 года после перемещения сюда, мой параметр духовной энергии достиг 200. За это я получил достаточно интересный бонус. Овеществленная ЦИ, D+. При должном контроле вы можете использовать свою ЦИ для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. Весьма, должен сказать, необычная способность. При этом, если поначалу мне с ее помощью трудно было создать даже обычную палку, то через определенное количество тренировок у меня получилось воплотить в жизнь целое кресло-качалку. Правда, просуществовало оно достаточно недолго и стоило мне уснуть в нем, ослабив свою концентрацию, как моя лежанка тут же развоплотилась, а сам я стукнулся причинным местом о твердый валун. И все же возможность создавать предметы, можно сказать, прямо из воздуха мне понравилась. Еще примерно спустя год я уперся в свой барьер в духовной энергии, который был у меня на 214. Что было необычным, так это то, что у людей после пробития барьера на сотне, следующая преграда находится уже на 250. Тут же я, видимо, столкнулся с каким-то ограничением, созданным для F-ранговых рас, ведь получил я его тогда, когда был еще первообезьяной. Вот только в тот момент, когда я стал человеком, этот явно искусственный барьер не пропал, хотя, как я чувствовал, он и потерял свою былую прочность. В результате я раз за разом пытался пробить его самостоятельно, так как буквально ощущал, что шансы на это весьма высоки и без помощи системы, а сам барьер после каждой новой попытки как бы покрывается невидимыми, но вполне ощутимыми трещинами. Однако в основном эти попытки заканчивались лишь малым духовным отклонением, и все же примерно спустя полгода у меня получилось его пробить. В тот раз я просто не стал сдавать очередную партию кристаллов терминалу, а сам обложился ими, ну и раскачал свою энергию гораздо сильнее прежнего. В результате после сильнейшего удара барьер наконец-то пал, как и положено, откатившись до границы в 250, а сам я тогда заработал среднее духовное отклонение, с которым с нескольких попыток удалось справиться дару дочери Изура. К исходу шестого года моего пребывания в зале размышлений я наконец-то добил свою духовную энергию до 249, на самом деле там было почти 250, но последние несколько единиц ЦИ буквально застыли на месте и совершенно никак не хотели подниматься естественным образом. Тут передо мной встал вопрос, на какую мистическую энергию сделать новый акцент, ведь пробить самостоятельно барьер в духовной энергии, что стоял на 250, я даже и не пытался. Кому-кому, а не мне с моим жалким опытом культивирования энергии полноценные божественные барьеры пробивать. К этому времени другие мои параметры выглядели следующим образом. Мудрость – 147-250, плоть – 81-109, воля – 16-20. Как видим, они за это время тоже приподнялись. Мудрость прибавила 42 единицы параметра, плоть увеличилась на 5 единиц, и воля прибавила 1 единицу. Учитывая, что до окончания моего заключения здесь мне оставалось всего около 2 лет, я, как это ни странно, уже начинал сожалеть, что этого времени осталось так мало и я не успею добить все свои мистические параметры до очередного барьера естественным путем. И все же, например, свою мудрость я во внешнем мире мог продолжать поднимать магическими пилюлями и картами большого магического дара, ведь таких карт у меня осталось еще 28 штук. Поэтому пока я здесь следовало заняться усилением плоти и воли, и начать я решил именно с воли. Для этого первым делом переключил выработку собственной божественной силы с духовной энергии на волю. Так, это сделал. Теперь сосредоточимся при активации энергетической воронки, на том, чтобы она засасывала из окружающего пространства ко мне не энергию, ци, а ви. Как я уже говорил, густой энергетический фон в этом месте также состоял из божественной силы, которая в свою очередь могла принять вид любой из мистических энергий. Не сразу, но потихоньку процесс пошел. В данный момент меня буквально переполнял энергией Ви, и я решил сконденсировать эту энергию в кристалл. До этого мне легко удавалось создавать кристаллы Циэйманы, а также камни крови, но вот до сих пор работать таким образом с энергией воли я еще не пробовал. Впрочем, зная все базовые принципы и имея многолетний опыт по работе с кристаллизацией энергии, у меня достаточно легко получилось создать первый камень. Золотая слеза, 436 единиц. Невероятно красивый камень. Со стороны это было похоже на то, что как будто взяли прозрачный янтарь и замешали его с золотом, при этом оставив золотой блеск от золота и прозрачность самого янтаря. На такой камень можно было долго любоваться, так он был красив. Тут же система выдала новое сообщение. Внимание! Ваш навык создания камней ЦИ Е улучшен до навыка кристаллизации энергии D1-1. Впрочем, система не дала мне этот навык, а только подтвердила то, что я и так уже умею. За те годы, что я находился здесь, я использовал его тут же, как только у меня появлялась свободная энергия. А учитывая, что я почти все время крутил над собой энергетическую воронку, появлялась она у меня постоянно. Поэтому я наловчился создавать новые кристаллы буквально на автомате, не сильно даже отвлекаясь при этом на сам процесс. Ну а дальше принялся за создание золотых слез. И что было удивительно, свои 4 единицы в параметре воля, до нового барьера на 20, я добил всего за 3 недели или другими словами за одну спячку. Видимо, это было связано с тем, что божественная сила, разлитая в воздухе, очень хорошо сочеталась с энергией Ви, и даже была в какой-то мере родственная ей. Дальше я переключился на создание кристаллов крови, и чуть больше года спустя достиг в этом параметре сотни. Поздравляем, ваш параметр плоть достиг 100, известность плюс 1, 74. Выберите бонусный навык из списка, абсолютная защита от всех ядов, с 1-1, пассивная по умолчанию, какой бы яд ни попал в ваше тело, ваш организм немедленно нейтрализует его и выработает противоядие, аура замедления жизни, с 1-1. Пассивное, случайное. Вы можете значительно замедлять жизненные процессы в организмах других существ, делая их гораздо слабее и медленнее. Диаметр ауры от 1 до 10 метров, в зависимости от количества потраченной праны. Чем дальше от центра ауры находится объект, тем сильнее он может противиться ее воздействию. Биологическое зондирование, с 1-1. Пассивное, случайное. Выпуская сканирующую волну тончайшей жизненной силы, совершенно незаметной носителем других видов мистических энергий. Вы можете получить точную картинку со всеми живыми и псевдоживыми формами жизни на этой территории, с приблизительным описанием их силы и уровня развития. В зависимости от вложенной силы радиус действия умения регулируется от нескольких метров до нескольких километров. Блин, а путь то развития праны ничем не хуже мудрости или духовной силы, а иногда мне даже кажется, что и лучше. Притом все навыки здесь выглядели очень хорошо, но вот выбрать предстояло только один. В итоге я выбрал ауру замедления жизни, ну и на всякий случай запомнил номера и двух оставшихся умений. Да, сейчас при связи с сервером я сранг покупать еще не могу, но пройдет время, и кто знает, вдруг все же удастся их заполучить. Ведь тоже биологическое зондирование буквально на голову превосходит мой поиск жизни. Да и то, что его вообще не смогут заметить представители других мистических сил, делало его просто невероятно ценным. Про абсолютную защиту от всех ядов я уж вообще молчу. Ну, а ослабляющая и замедляющая все живое вокруг аура была вообще верхом моих желаний. Не думаю, что она очень сильно будет влиять на по-настоящему мощных существ. Но вот против тех же насекомых или крыс, да любых многочисленных тварей, привыкших накидываться целой толпой, она будет просто бесценна. Ну а если ее еще использовать в связке с энергетиком, дополнительно усиливающим и убыстряющим уже меня, вывод один: мне надо больше праны. И кстати, это был не последний подарок от системы, так как мой предел в этой энергии был смещен вверх. Я легко прошел порог в параметре плоть на 101, и система засчитала это как полноценное пробитие барьера, поздравив меня, что я первый из своего мира, кто это сделал. В результате всучила мне еще 3 единицы в известности и ту самую абсолютную защиту от всех ядов, с 1-1. Вот так, в результате моя характеристика плоть достигла 109 единиц, уперевшись в первый божественный барьер. К этому времени до моего выхода из зала размышлений оставалось всего 4 месяца, и вроде бы заняться прокачкой своей мудрости, которая была равна к этому времени всего 149. Но если честно, то мне было делать это просто лень, настолько мне опротивило то, чем я занимался все последнее время. Запасов пищевых пилюлей у меня хватало, чтобы сидеть на попе ровно и совершенно ничего не делать все оставшееся время. Плюс в запасе было примерно около 100 очков заслуг. Борьба за жизнь и какая-то суета ушли. Я перестал создавать кристаллы и действительно занимался тем, для чего этот зал и был предназначен. Просто размышлял о своей жизни, о родителях, о своей девушке, о том, чего я вообще хочу добиться и как. Не забывал, кстати, периодически копаться в терминале, просматривая различные навыки, которые можно было там купить. Не с моим количеством ОС, конечно, но даже просто копаться в всевозможных навыках было интересно. В общем, за это время я действительно позволил себе расслабиться и как следует отдохнуть. Жаль, конечно, что сюда нельзя перетащить свою еду и вино, с ними отдых был бы на порядок лучше, так как вкус пищевых пилюль меня тоже уже порядком достал. Но и так все вышло достаточно неплохо, и когда время таймера истекло, я уже прекрасно знал, чем займусь в самое ближайшее время. Глава 20. Возвращение. Стоило мне покинуть зал размышлений, как я вновь оказался висящим в пустом пространстве, как происходило обычно при связи с сервером. Внимание! Миссия выполнена. В качестве награды вы можете повысить понимание одного из своих концептов. Выберите, какое понимание вы хотели бы повысить. Сродство с пространством, Д, сродство с ветром, Д, сродство с огнем, Д, сродство с электричеством, Д, сродство с холодом, Д, сродство с броней, Д, сродство с магией смерти, Д. Тут же передо мной предстал полный список того, что я уже когда-то успел получить или изучить. Притом некоторое понимание, как например сродство со смертью, мне досталось за деяния, вроде создания древнего стража Дуарата, а такие как сродство с броней или ветром при усвоении чужих божественных родословных. Как бы там ни было, это сродство поможет лучше владеть родственной ей магией. Ну и в данном случае пространственная магия была вне конкуренции. Возможность легче перемещаться, создавать порталы или каверны вроде нашего убежища, для меня сейчас наиболее ценна. Стоило сделать выбор, как я ощутил яркий свет, дарящий невероятную ясность. При этом мне начало казаться, что вот еще совсем чуть-чуть и я пойму что-то глобальное и невероятно важное. Но вот свет отступил, а вместе с ним ушла и та самая осмысленная чистота. Внимание! Вас озарило просветление. Сродство с пространством, Д. А после я вновь оказался в своей личной комнате. Какое-то время просто лежал на полу своего малого домена, окончательно осознавая, что срок моего долгого заключения в неизвестном месте наконец-то закончился. Какой это все-таки кайф, осознавать, что ты вновь дома. В любой момент я могу шагнуть отсюда прямо на землю или достать свою ненаглядную из браслета и наконец-то обнять. Или, так, первым делом удостоверился, что во внешнем мире действительно прошло всего лишь 3 дня, и это оказалось действительно так. Сначала нужно закончить все свои дела, а потом уже призову напарницу, и мы определимся с ней по своим дальнейшим планам. Вот только не могу не выделить часик на небольшие свои слабости.